Дорогие братья и сестры, неделю тому назад я в Берлине имел очень тяжелую аварию, как вы видите. И когда скорая помощь мне транспортировала в больницу, я уже себе думал, в Москву ты не поедешь. 4 часа врачи смотрели и сказали мне: мы очень удивляемся, что после этой тяжелой аварии так мало с вами случилось. А я спросил, могу я ехать в Москву? Они сказали, да. Я не удивился, я думаю, что это была любовь Бога, и я очень рад, что я могу быть с вами. Я благодарен за ваше приглашение и что я могу сказать несколько слов. К сожалению, мой русский язык уже не такой хороший, поэтому я буду говорить по-немецки. Я благодарен, что здесь кто-нибудь мне будет переводить. Большое спасибо. Ich habe meinen Vater nicht kennengelernt. Я не знал моего отца. Als er verhaftet wurde, war ich 5 Jahre alt. Когда его арестовали, мне было 5 лет. Aber ich habe von meinen Geschwistern, von meiner Mutter und auch jetzt in den letzten Tagen von Bruder Benjamin gehört, dass sich mein Vater gerichtet hat in seinem Leben nach dem Wort aus dem Matthäus-Evangelium: trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Но я слышал от моей матери и теперь в последние дни много от брата Вениамина, что жизнь моего отца была направлена по Слову Божьему, которое написано в Евангелии от Матфея: ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ich habe meinen Vater nicht kennengelernt, aber mein Leben ist durch das Leben, den Glauben und das Wirken meines Vaters geprägt worden. Ich habe meinen Vater nicht kennengelernt, aber mein Leben, meine Жизнь, was heißt geprägt? Я не знал лично моего отца, но все-таки его жизнь, она оставила большой отпечаток на мне. Ich bin sicher, dass als nicht mehr für uns, für unsere Familie, für meine Mutter und für mich sorgen konnte, dass im Gefängnis auch an mich gedacht hat. Ich hatte keinen Vater mehr, es war niemand da, außer meiner Mutter, die es aber sehr schwer hatte, die mich in schwierigen Zeiten erziehen konnte. Я знаю, что даже в тюрьме, когда он уже не мог больше заботиться обо мне и о моей матери, он молился о нас, он думал о нас. Gott hat mich gesegnet mit einem erfüllten und reichen Glauben, der mich über die Jahre hindurch getragen und gehalten hat. Бог благословил меня верой, которая провела меня через все эти годы. Gott hat für mein Leben viele Türen geöffnet. Ich habe dazu nichts getan. Gott hat es getan, auch weil mein Vater im Gefängnis gewesen ist, weil mein Vater gestorben ist, weil mein Vater Gott gedient hat und daraufhin hat Gott sich zu mir und zu meinem Leben bekannt. Бог открывал мне очень многие двери в жизни моей. Я к этому ничего не сделал, но потому что мой отец положил жизнь свою за него, потому что он умер в тюрьме за его имя, поэтому Бог благословил меня ради моего отца. Ich habe ein erfülltes Leben geführt als Lehrer. Я работал учителем. Ich habe die Möglichkeit gehabt, eine Partnerschaft mit einer Moskauer Schule durchzuführen. 8-mal sind bis jetzt russische Schüler zu uns nach Berlin gekommen, haben bei uns in den Familien gewohnt. Das letzte Mal im April dieses Jahres. И у нас был контакт, или мы сотрудничали также со школой в Москве. И 8 раз ученики из Москвы были у нас в Германии, жили в немецких семьях. Последний раз в апреле этого года. И так мы все эти годы сотрудничали со школой в Москве. И im nächsten Jahr fahren unsere Schüler nach Moskau. А на следующий год наши ученики поедут в Москву. Jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich richtig informiert bin, haben die Schulen hier in Moskau die Abschlussfeier des letzten Glöckchens, последний звонок. Если у меня правильная информация, то в ближайшие дни в московских школах будет праздноваться последний звонок. Ich hatte einmal die Gelegenheit auf einer solchen Feier in Moskau, in der Moskauer Schule, ein Wort zu sagen. Das war eine große Ehre. Один раз мне была предоставлена возможность на последнем звонке в Москве говорить слово. Это для меня была большая честь. Und ich konnte Ihnen sagen, dass das Wichtigste im Leben auch für die Kinder ist ein Leben unter dem Segen Gottes. Я должен вам сказать, что самое важное в жизни детей – это жить под благословением Божьим. Ich habe mein Leben als Lehrer jetzt beendet und ich bin unendlich dankbar für die vielen Möglichkeiten. Я сейчас уже закончил свое учительство, и я очень благодарю Бога за многие возможности, которые Он мне даровал. Ein Vater hat einmal gesagt, Herr Färber, Sie sind der gute Geist dieser Schule. Один отец как-то сказал мне, господин Фербер, вы как бы дух этой школы. Aber das stimmt nicht. Но это не так. Es war die Liebe Gottes. Это была любовь Божья. Und die Treue Gottes. И верность Божья. Die ich auch meinem Vater zu verdanken habe. И этим я тоже обязан моему отцу. Gott ist treu. Бог верен. Heute. Сегодня. Morgen und in Zukunft. Бог верен сегодня, вчера и также в будущем. Das gilt für mich. Это относится ко мне. Und das gilt für euch. И это относится также к вам. Amen. Аминь.